Глава 5. Через 20 минут вернулись Сакс и Селитто в компании молодого белокурого патрульного по фамилии Пуласки. Селитто пояснил, что взял юного патрульного, чтобы помочь им принести и рассортировать собранные улики. Сам Пуласки прямо-таки светился от энтузиазма. Совсем еще новичок. Его, очевидно, предупредили о состоянии Райма. Молодой офицер старательно не замечал, что детектив парализован. Райм на дух не переносил такого притворства. Уж лучше бесцеремонность Лакиши. Нет. Ну вообще, во дерьмо. Детективы поздоровались с девушками. Пуласки взглянул на них сочувственно и дружески справился, как дела. Заметив на его пальце уже не новое обручальное кольцо, Райм сделал вывод о раннем юношеском браке. «Так смотреть могут лишь те, у кого есть свои дети». Лакиша ответила. «Я в шоке. Какой-то козел набросился на мою подругу. Ужас! А ты как думал?» Женева только сказала, что с ней все нормально. «За тобой сейчас присматривает кто-то из родных?» — спросила ее Сакс. — Дядя. Будет жить у нас, пока родители не вернутся из Лондона. Взгляд Райма случайно упал на Лона Селитто. За последние 2 часа тот сильно переменился. От прежнего воодушевления не осталось и следа. Глаза стеклянные, весь какой-то дерганый. Райм заметил, что он поминутно дергает щеку и уже натер ее до красна. «Тебя что, зацепило?» — спросил Райм, вспомнив, что Лон стоял рядом с убитым библиотекарем. «Могло царапнуть каменной крошкой, если одна из пуль прошла на вылет и ударилась в стену». «А? Что?» До Селитто дошло, что он трет себе щеку, и его рука тут же упала. Стараясь говорить тише, чтобы не услышали девушки, он сказал. «Я был рядом с жертвой, и меня немного кровью забрызгало. Ничего, все нормально». Однако через пару секунд он вновь принялся рассеянно тереть то же место. Райм вспомнил обыкновение Сакс чесать в затылке или кусать ногти. Навязчивая привычка коренилась в ее темпераменте, в необъяснимом метании духа, присущем большинству копов. Полицейские мучают себя сотнями разных способов. У Сакс все ограничивается мелочами. Другие офицеры срываются на близких, из-за этого рушатся семьи, ожесточаются детские сердца. Некоторые кончали с собой, засунув в рот дуло служебного пистолета. Но за Лоном Селитто ничего похожего раньше не водилось. Женева обратилась к Сакс. «А ошибки здесь никакой нет?» «Ошибки в чем?» «Ну, насчет доктора Берри». «Нет, увы. Он погиб». Девушка стояла, не шелохнувшись. Райм почти физически ощущал ее горе. И еще злость. Глаза сузились в 2 яростные черные точки. Затем она глянула на часы и повернулась к Райму. «Вы не забыли, что у меня тесты?» «Сначала покончим с кое-какими вопросами, а там будет видно. Сакс?» Закончив раскладывать улики и заполнять бумаги, Сакс взяла стул и села возле Райма. Сначала она попросила Женеву рассказать, как все произошло. Девушка объяснила, что искала статью в старом журнале, и тут в библиотечный зал кто-то вошел. Послышались шаги, затем смешок. Мужской голос сказал кому-то пару прощальных слов, хлопнула крышка мобильника. Женева прищурилась. «Послушайте-ка, а может, стоит проверить всех операторов мобильной связи в Нью-Йорке, узнать, кто звонил?» Райм усмехнулся. «Неплохая идея. Но в Манхэттене ежесекунда говорят по сотовому около 50 тысяч абонентов». Да и вряд ли Он на самом деле звонил. Просто так шифровался? Откуда ты знаешь? Лакиша украдкой сунула в рот две жевательные пластинки. Я не сказал, что знаю, только предполагаю. Все его действия имели одну цель — заставить Женеву ослабить бдительность. На людей, разговаривающих по мобильному, редко обращают внимание. Женева закивала. «Точно. Когда он вошел, мне сначала стало не по себе. Потом я услышала, как он разговаривает по телефону. У меня мелькнула мысль, что неприлично вести себя так в библиотеке, но страх пропал». «Что было дальше?» — спросила Сакс. Женева рассказала, как услышала второй щелчок, вроде бы от пистолета, а потом увидела человека в лыжной маске. «Как?» — разобрала манекен и натянула на него свою одежду. «Клево!» — с гордостью вставила Лакиша. «Мозговитая у меня подруга!» Райм мысленно с ней согласился. «Я пряталась за книжными полками, а когда он подошел к столу, бросилась к пожарному выходу». «Ты сумела его рассмотреть?» — спросила Сакс. «Нет». «Какого цвета была маска?» «Темного. Точнее, не скажу. А остальная одежда?» «На самом деле я почти ничего не видела. Во всяком случае, ничего не помню. Меня просто прибило». «Да уж». «Можно представить», — кивнула Сакс. «А когда ты стояла за стеллажами, ты за ним наблюдала?» «Ну, чтобы выбрать момент для побега». Женева сдвинула брови. «А ведь точно!» Смотрела, совсем из головы вылетела. Подглядывала из-за нижних полок, дожидаясь, когда он подойдет к столу. «Тогда, может, ты все-таки смогла еще что-нибудь разглядеть?» «Ой, правда. Кое-что вспомнила. Кажется, на ногах у него были коричневые ботинки. Точно, коричневые. Только не темные, а более светлого оттенка». «Отлично. А брюки?» «Темные, я уверена. Но видела я только отвороты. А запахи какие-нибудь уловила?» «Нет». «Хотя, постойте, да». «Был какой-то сладковатый запах, вроде цветочного». «Ладно, что дальше?» Он подошел к стулу, раздался жуткий хруст и еще несколько звуков, как будто что-то разбилось. «Аппарат для микрофиш. Он его расколотил», — сказала Сакс. «В тот момент я уже неслась к пожарному выходу, сбежала по лестнице, на улице нашла Лакишу, и мы вместе решили бежать. Потом я подумала, что он может напасть на кого-то еще. Мы повернули назад». Женева посмотрела на Пуласки. «И увидела вас». Обращаясь к Лакише, Сакс спросила. «Ты видела нападавшего?» «Нет. Я проветривалась на улице, и вдруг Жен несется ко мне со всех ног. Глаза бешеные, можете представить. Но сама я ничего не видела». Райм спросил у Селитта. «Преступник застрелил библиотекаря, потому что тот был свидетелем». «Так что видел Берри?» «Сказал, что ничего. Принес мне список белых сотрудников музея, на тот случай, если это кто-то из них. Таких оказалось двое, обоих проверили. Один в момент нападения отвозил дочь в школу, второй находился в главном офисе на глазах у многих свидетелей». «Значит, наш деятель — импровизатор», — вслух предположила Сакс. «Увидел, как девушка входит в музей, и двинулся следом». «Почему музей?» — задумчиво проговорил Райм. «Странный выбор». Обращаясь к обеим девушкам, Селитта спросил. «За вами сегодня никто не увязывался?» Лакиша сказала. «Мы добирались на подземки в самый час пик. Народа было тучища, не продохнуть. Я никаких чудиков не заметила. А ты? Женева помотала головой. В последние дни к вам кто-нибудь приставал? Ни та, ни другая не смогли припомнить ничего подобного. Женева смущенно сказала. Вообще ко мне не особо липнут. Габариты не те, и буфера незачетные. Чего-чего? «Не фигуристая она», — перевела Лакиша, у которой явно с габаритами и буферами все было в порядке. Потом нахмурилась и глянула на Женеву. «Ты чего, подруга? Не надо так о себе!» Сак заметила на лице Райма напряженное выражение. «О чем задумался?» — спросила она. «Что-то здесь не вяжется. Давайте-ка пока Женева здесь, пройдемся по уликам. Может, с ее помощью удастся кое-что лучше понять». Но девушка, помотав головой, приподняла руку с часами. «У меня тесты». «Времени много не займет», — успокоил ее Райм. Женева посмотрела на подругу. «Ты еще успеешь на первый урок?» «Нет, я с тобой. Несколько часов торчать за партой и переживать за тебя». Женева криво усмехнулась. «Понимаю». Потом обратилась к Райму. «Вам она больше не нужна?» Тот встретился взглядом с Сакс, которая отрицательно покачала головой. «Селитто записал адрес и телефон девушки. Мы тебе позвоним, если будут вопросы». «Лучше возьми выходной, подруга», — сказала Лакиша. «Просто забей на уроки и посиди дома». «Увидимся в школе», — твердым тоном ответила ей Женева. «Я там тебя найду?» — одна бровь вопросительно приподнялась. «Отвечаешь?» Два громких щелчка жвачкой, потом вздох, отвечаю. У самых дверей Лакиша обернулась, посмотрела на Райма. «Эй, мистер, тебе еще долго на этом кресле кататься?» Никто не осмеливался нарушить неловкое молчание. Неловкое для всех, кроме него самого. «На скорое выздоровление рассчитывать не приходится», — ответил криминалист. «О, дерьмо!» «Это точно», — согласился Райм. «Дерьмо еще то». Девушка вышла в прихожую, откуда до них донеслось. «Смотри, куда прешь, козел!» — хлопнула входная дверь. Глядя через плечо туда, где только что едва увернулся от юной девушки, превосходящей его на пару весовых категорий, в комнату вошел Мел Купер. «Ладно», — сказал он, ни к кому в частности не обращаясь, — «проехали». Стянув с плеч зеленую ветровку, он кивком поприветствовал присутствующих. «Несколько лет назад...» Когда этот худенький, лысеющий человечек состоял судебным экспертом в захолустном полицейском управлении где-то на севере штата, Райму, который в те времена возглавлял отдел криминалистической экспертизы Нью-Йоркского управления, пришлось выслушать от него вежливое, но настойчивое разъяснение об ошибочных результатах одного из своих анализов. Райм очень уважал тех, кто, в отличие от всяческих лизоблюдов, указывал ему на ошибки, разумеется, по делу. А Купер тогда оказался прав. Райм, не откладывая, начал добиваться его перевода к себе в отдел и довел свою компанию до успешного завершения. Купер был не просто прирожденным ученым, но, что еще более важно, прирожденным ученым-криминалистом. Понятие «криминалист» часто увязывает исключительно с работой на месте преступления, тогда как на самом деле оно включает в себя все аспекты представления дела в зале суда. Сырые факты необходимо сделать пригодными для обвинения. Только тогда работу криминалиста можно считать успешной. По всем внешним признакам Купер скорее походил на фаната компьютерных игр. Жил у мамы, носил слаксы и хлопчатобумажные рубашки в полоску, сложением не отличался от Вуди Аллена. Однако наружность и тут оказалась обманчивой. Его спутница жизни была высокой эффектной блондинкой. Их часто можно было увидеть порхающими в унисон на танцевальных конкурсах, где они нередко выходили победителями. И с недавних пор еще взялись за стрельбу по тарелочкам и виноделия. Занятие, в котором Купер неукоснительно делал все по науке. Сейчас Райм ввел Купера в курс дела, и они приступили к уликам. «Давайте сначала разберемся с набором», — скомандовал Райм. Купер натянул латексные перчатки и вопросительно глянул на Сакс. Та указала ему на бумажный пакет с набором насильника. Купер развернул на столе газету и, распечатав бумажный контейнер, извлек шуршащий полиэтиленовый пакет с большим желтым смайликом. Раскрыв пакет, Купер остановился. Чем-то пахнет. Он глубоко втянул носом воздух. Цветочный запах. Только не пойму, какой именно. После чего поднес пакет к Райму, чтобы тот смог понюхать. Аромат казался знакомым, но точное определение ускользало. «Женева? Что?» «Этот запах ты чувствовала в библиотеке?» Поднеся к носу открытый пакетик, девушка сказала. «Да, точно этот». Сакс, наконец, внесла ясность. «Жасминовый. Занесите на доску». «Какую доску?» — спросил Купер, оглядываясь. Во время каждого расследования Райм требовал чертить маркером таблицу на белой доске и заносить туда все установленные улики и приметы преступников. «Начните новую таблицу», — скомандовал он. «Нам надо сразу его как-то назвать. Есть идеи?» Но вдохновение никого не посетило. «Ладно, на творческий поиск нет времени. Сегодня ведь 9 октября?» 10-9. Примечание. В США даты записываются в формате месяц, дата, год. Так, например, трагическое 11 сентября широко известно как событие 9-11. Конец примечания. Значит, обозначим его как подозреваемый 10-9. Том, без твоего каллиграфического дарования нам не обойтись. «Зато обойтись без грубой лести», — отозвался Том, входя с горячим кофейником. «Записывай. Объект 10-9. Приметы и улики. Белый мужчина. Рост? Трудно сказать. Мне все кажутся высокими. Ну, 1,80 м», — произнесла Женева. «Ты, очевидно, очень наблюдательна, так что положимся на твою оценку. Вес?» «Не то чтобы очень толстый или худой». Девушка на мгновение смутилась, потом добавила. «Примерно как доктор Берри». «Чуть больше 80 килограммов», — уточнил Силитто. «Возраст?» «Не знаю. Лица я не видела». «Голос?» «Не обратила внимания». «Средний. Непримечательный». Райм продолжил диктовать Тому. «А также светло-коричневые ботинки, темные брюки, темная лыжная маска. Комплект в пакете с запахом жасмина. Его запахом. Вероятно, мыло или лосьон». «Какой такой комплект?» — переспросил Том. «Набор насильника». Женева посмотрела на Райма. «Не надо ради меня ничего подслащивать». «Что ж, вполне справедливо», — кивнул в ответ Райм. «Идем дальше». Он заметил, как у Сакс вспыхнуло лицо, когда та увидела пакет. «В чем дело?» «Держать набор насильника в пакете со смайликом? Какой все-таки урод?» Райм даже слегка растерялся. «Но ты согласна, что это его промах, и нам он только на руку?» «На руку?» «Сужается круг поиска. хуже, чем пакет с логотипом конкретного магазина, но лучше, чем вообще не помеченный. Пожалуй. И все равно... Ее лицо исказило гримаса. Мел Купер начал перебирать содержимое пакета. Первый вынул карту Таро с изображением подвешенного за ногу мужчины. От головы человека расходились лучи света. Выражение лица было странно безразличным. Похоже, боли он не испытывал. Сверху над картинкой стояла римская цифра 12. «Это тебе о чем-нибудь говорит?» — спросил у Женевы Райм. Девушка помотала головой. «Что-нибудь культовое или ритуальное?» — задумчиво произнес Купер. «Минуточку». Сакс достала мобильник и набрала номер. «Вызвала специалиста по картам». «Хорошо». Купер исследовал карту на отпечатке, но ничего не нашел. «Что там еще в пакете?» — спросил Райм. — Так, нетронутый рулон клейкой ленты, перочинный нож, презервативы Троян. Ничего, что можно было бы отследить. И приготовились. Фокус-покус. В приподнятой руке Купер сжимал какой-то клочок бумаги. Квитанция о покупке. Райм подкатился поближе, чтобы взглянуть на бумажку. Названия магазина отбито не было, обычный кассовый чек, бледно пропечатанный. «Это нам мало что даст», — поделился мыслью Пуласки и сразу пожалел, что открыл рот. «Зачем он вообще здесь?» — удивленно подумал Райм. «Ах да, помогает Селитто». «Позвольте не согласиться», — голос Райма прозвучал резко. «Нам это о многом говорит. Сравните ценники на предметах с квитанцией. Он все купил в одном магазине, а также еще что-то за 5,95, чего нет в пакете. Вероятно, колоду Таро. И что мы имеем? Магазин, в котором продают клейкую ленту, перочинные ножи и презервативы. Скорее всего, универсам или аптекарский магазин широкого профиля. Понятно, что магазин не фирменный, потому что ни на пакете, ни на чеке нет логотипа. Очевидно, также малобюджетный, поскольку кассовый аппарат не компьютеризированный. О низких ценах я и не говорю. А расположен, судя по налогу с продаж... Райм прищурился, подсчитывая процентную ставку налога по итоговой сумме. «Черт! Кто в ладах с математикой?» «Высчитайте процент». «У меня есть калькулятор». Купер принесла хлопать себя по карманам. Женеве хватило одного взгляда на чек. 8,625. «Как это ты?» — удивилась Сакс. «Просто могу и все», — ответила девушка. Райм повторил вслух. 8,625. Городской налог плюс налог штата. «Значит, магазин в одном из пяти городских районов». Взгляд в сторону Пуласки. «Ну как, патрульный? По-прежнему считаете, что это нам мало говорит?» «Все понял, сэр». «Формально. Я больше не на службе, так что, сэр, лишнее. Теперь проверьте все улики на отпечатки. Посмотрим, что удастся найти». «Мне проверить?» — нерешительно спросил молодой офицер. «Нет, я это им». Чтобы снять отпечатки с разных материалов, Купер и Сакс использовали разные методы. Для гладких поверхностей применялись флуоресцирующий порошок и пары суперклея. Для пористых – пары йода и нингидрин. В результате отпечатки можно было увидеть либо невооруженным глазом, либо в определенном диапазоне спектра. Наконец Купер поднял голову и обвел всех взглядом из-за оранжевых стекол специальных очков. Одинаковые отпечатки на чеке и на всех остальных предметах. Только вряд ли они принадлежат мужчине ростом под 1,80 м. Очень уж маленькие. Мое мнение, их оставила либо миниатюрная женщина, либо девушка-подросток, кассирша в магазине. Есть также смазанные следы, из чего заключаю, что преступник стер свои пальчики. Маслянистые органические соединения, которые выделяет человеческая кожа, не так просто удалить полностью. Однако достаточно слегка протереть поверхность, чтобы сделать отпечатки непригодными для идентификации. Проверьте все, что удалось снять по федеральной базе. Купер перенес оттиски на специальную пленку, затем отсканировал. 10 минут спустя поступил результат проверки по системе IAFIC. Ни в одной из основных баз федерального уровня, а также базах города и штата, совпадений не обнаружилось. Купер дополнительно отправил запросы в несколько местных баз данных, не входящих в единую систему ФБР. «Теперь по обуви», — скомандовал Райм. Сакс показал ему снятый на месте происшествия электростатический отпечаток. Подошвы изношенные, ботинки явно не новые. 11-й размер, — заключил Купер. Размер ноги приблизительно соотносится с ростом и типом телосложения, хотя в суде такая связь не считается твердым доказательством. Тем не менее, размер обуви преступника говорил о том, что Женева правильно оценила его рост. «Марку установить можно?» Купер проверил скан отпечатка по базе данных и нашел соответствие. «Прогулочные туфли БАС. Им должно быть не меньше 3 лет. Тогда прекратился выпуск этой модели. Судя по износу подошвы, правая нога у нашего объекта слегка вывернута наружу. Но без заметной хромоты, серьезных бурситов, росших ногтей и прочих. Маладе пьет. «Не знал, что ты говоришь по-французски, Линкольн», — заметил Купер. На самом деле Райм французским не владел. А выражение «малад де пьет» — «болезни ног» узнал, когда по ходу дела о недостающих правых ботинках беседовал с полицейским французом. Что с остальными образцами? Купер принялся за пакетики с мельчайшими частичками, собранными с Сакс при помощи липкого валика, вроде тех, которыми снимают с одежды волосы или шерсть. В таком деле валики удобнее ручных пылесосов. Купер нацепил на нос очки, пинцетом достал из пакетика микроскопические частицы, разложил их по предметным стеклышкам и вставил в микроскоп. Затем настроил увеличение и навел резкость. На плоских компьютерных мониторах, развешанных и расставленных по всей комнате, возникло изображение, которое Райм, развернув кресло, начал внимательно разглядывать. Какие-то точки, похожие на пылинки, несколько волокон, белые пушистые хлопья и еще нечто, напоминающее крошечные янтарного цвета скорлупки. Экзоскелеты насекомых. Когда Купер повернул предметный столик микроскопа, стали видны какие-то пористые шарики из грязного волокнистого материала. «Откуда эти образцы?» Сакс сверилась с подписями на бирках. «Источников 2. Пол у стола, за которым сидела Женева, и то место за мусорным баком, откуда преступник стрелял в Берри. Трассологические образцы, взятые в публичных местах, редко оказываются полезными. Слишком велика вероятность того, что микроскопический материал занесен случайными людьми. Однако сходные элементы, обнаруженные в образцах с 2 разных участков, почти однозначно указывают на принадлежность преступнику». «Благодарю тебя, Господи», — сказал Райм, «что ты сотворил ботинки с рельефной подошвой». Сакс с Томом переглянулись. «Чего это вы коситесь?» — спросил Райм, продолжая смотреть на экран. «Удивлены? А я, между прочим, тоже могу пошутить». «В кои-то веки», — пробормотал его помощник. «Как твой радар Клишелон?» «Засек передачу?» «Ладно, возвращаемся к делу. Мы установили, что образцы принадлежат объекту. Но что это такое? Могут ли они вывести нас на его берлогу?» Анализируя улики, ученый-криминалист должен решить пирамидально усложняющуюся задачу. Первое, и, как правило, самое простое – идентифицировать исследуемый образец. Установить, что бурое пятно – кровь, а также человеческая она или животное, или что крошечный кусочек свинца – это фрагмент пули. Далее следует классифицировать образец, то есть занести его в подкатегорию, установить резус-фактор и группу крови, а по фрагменту пули – калибр оружия. Для полиции или судебного обвинителя принадлежность улики к определенному классу может оказаться полезной, если выявлена связь между подозреваемым и другими уликами. На рубашке обнаружено пятно крови той же группы и резус-фактора. Подозреваемый владеет оружием того же калибра. Однако прямым доказательством такая связь не считается. И, наконец, главная задача любого криминалиста – установить индивидуальную принадлежность улики, выявить однозначную связь с определенным лицом или местом. ДНК крови на рубашке подозреваемого совпадает с ДНК крови жертвы. На пуле имеется уникальная отметина, которую мог оставить только пистолет подозреваемого. Сейчас Райм с коллегами стояли на самой первой ступени криминалистической пирамиды. Взять, к примеру, волокна. В США ежегодно производятся тысячи различных типов волокон и ничуть не меньше красителей. Однако несколько сузить задачу им все-таки удалось. Купер установил, что волокна, оставленные преступником, не животного или неорганического происхождения, а растительного, и что они относительно толстые. «Веревка из хлопковых нитей», — предположил Райм. Купер, просматривающий базу растительных волокон, кивнул. «Да, верно. Но производителя установить невозможно. Одно из волокон было чистым, зато на другом имелся какой-то красящий агент бурого цвета. Купер предположил, что это кровь, что вскоре подтвердилось с помощью фенолфталеинового исследования на наличие следов крови». «Его кровь?» — поинтересовался Селитто. «Как знать?» — рассматривая образец, ответил Купер. «Но определенно человеческая. Концы волокон сдавлены и повреждены. Я бы сказал, что это удавка. С подобным мы уже сталкивались. Скорее всего, это и было предполагаемым орудием убийства. Тупым тяжелым предметом преступник планировал не убить, а только оглушить жертву. Забить человека насмерть – дело трудное и грязное. Конечно, у него был пистолет. Но чтобы не поднимать шума и уйти незамеченным, такой способ убийства не годился. А вот удавка, напротив, имела смысл». Женева вздохнула. «Мистер Райм, мой тест». «Тест?» «В школе». «Ах да, минуточку. Мне надо знать, какому насекомому принадлежат найденные экзоскелеты». Сакс обратился к Пуласке. «Офицер?» «Слушаю, детектив». «Не откажетесь немного помочь?» «Буду рад». Распечатав на цветном принтере фрагмент экзоскелета, Купер вручил листок новичку. Сакс усадила его перед монитором компьютера, набрав на клавиатуре команды доступа к энтомологической базе данных. полицейское управление Нью-Йорка, одно из немногих в мире, располагало не только огромным набором данных по насекомым, но и штатным криминалистам-энтомологам. После небольшой паузы экран начал быстро заполняться ярлычками с изображениями разных частей насекомых. «Ого! Сколько их тут! Вообще-то я ничем таким раньше не занимался». Пуласки напряженно щурился на экран, по которому мелькали картинки. Сакс едва сдержала улыбку. «Не совсем то же, что дежурить на месте происшествия, да?» «Прокручивай их помедленнее и старайся уловить наибольшее сходство с образцом. Тут главное не торопиться». Райм добавил. «В криминалистической экспертизе ошибки чаще всего происходят из-за спешки персонала». «Я не знал». «Зато теперь в курсе», — подытожила Сакс.